Глава 46. Таня провела ночь в очень удобном кресле, но когда проснулась, у нее затекла шея и болело плечо. Она проснулась от того, что над ней склонился Штефан, который внимательно разглядывал ее. Взгляд его нельзя было назвать приветливым. Но сколько же можно сердиться на то, что случилось целых 2 дня назад? А вдруг он вовсе не сердится? Просто она еще не умеет разбираться в перепадах его настроения. «Можно мне пожелать тебе доброго утра?» — спросила она. Штефан рывком поставил ее на ноги. «Тебя разве не предупреждали, что в этих лесах водятся волки?» — ответил он вопросом на вопрос. «Да, и медведи, и... Ты разве не знаешь, что волки могли разорвать тебя на клочки?» — продолжал он. Наконец Таня поняла. Только теперь она вспомнила про несчастный случай с его маленьким братом. Конечно же, первое, что он подумал, когда она исчезла, на нее напали волки. «Прости, Штефан», — искренне сказала она, и больше не собиралась ничего выдумывать в свое оправдание. «Ты же не хотел говорить со мной, а мне нужно было сказать тебе одну важную вещь. Пойми, ты не прав, обвиняя меня, Бог знает в чем. Я даже пыталась поцеловаться с одним человеком и ничего при этом не почувствовала. Для меня это имеет значение, кто целует меня». Это объяснение, хотя и довольно сбивчивое, подействовало неожиданным образом на Штефана, который вдруг понял, что не безразличен Тане. Он забыл обо всем, что хотел выговорить непослушной девчонке, и голова его пошла кругом. Притянув ее к себе за плечи, он впился в ее губы жадным и страстным поцелуем. Таня же поняла его действие как очередное проявление вожделения, порожденного гневом. «Вот тебе и все обещания», — подумала она. Но это заключение совсем ее не разочаровало, а наоборот. Она забыла свои обиды и прильнула к нему всем телом. Удивительно, как поцелуй быстро примиряет, даже когда кажется, что ссора неизбежна. Удивительно, как приятно целоваться со Штефаном. Постепенно просто приятное ощущение сменилось волнением, которое потрясло ее своей невиданной силой. Она уже знала, что будет дальше, когда они сольются в сладостном порыве. Штефан не отпускал ее губ, терзал их, ласкал языком, целовал каждую поочередно, позволяя Тане повторять за ним то же самое. Она помогла ему снять свою блузку, которую он расстегнул дрожащими пальцами. Юбка упала к ногам. Он не удивился, когда она предстала перед ним обнаженной, словно другого и не ожидал. А может быть, и не обратила внимания на это. Таня видела, что в таком состоянии он совсем теряет голову, становится неподвластным себе. Ее это радовало. Она не собиралась ни одергивать его, ни останавливать. На этот раз они словно поменялись ролями. Она стала подталкивать его к кровати. Именно она, не прерывая поцелуя, опустилась на постель и привлекла его к себе. Ничто не должно помешать им. Ведь тогда он придет в себя, и все может оборваться, не начавшись. Еще это его нелепое обещание. Больше всего она опасалась, что напомнится и возьмет себя в руки. Таня хотела удержать Штефана в состоянии бездумного возбуждения. Она придерживала его голову ладонями и покрывала поцелуями лицо, помогала ему раздеться. Только когда ощутила на себе его обнаженное тело, смогла расслабиться полностью и дать волю нарастающему, дикому и сводящему ее с ума желанию. Не давая ему ни секунды опомниться, Таня сама положила его руку себе на грудь, упиваясь чувством ожидания сумасбродной ласки. Она едва сдержала стон удовольствия, когда его пальцы стали гладить ее соски. Таня приподнялась и стала исступленно целовать шею и плечи любимого. Потом, набравшись смелости, она подтолкнула его руку к своему животу. Откинувшись на подушку и закрыв глаза, она наслаждалась каждым прикосновением. Вдруг она ощутила, что Штефан совсем не целует ее, как всегда бывало в приливе страсти. Когда она открыла глаза, то увидела, что он с удивлением наблюдает за ней. Взгляды их встретились. Таня разочарованно воскликнула. «Боже, неужели ты совсем успокоился, Штефан?» Он неожиданно расхохотался, уронив голову ей на плечо. Через секунду снова посмотрел на нее, все еще усмехаясь. «Да что с тобой, Таня?» — он нежно поцеловал ее. «Ты считаешь, что я не буду заниматься с тобой любовью?» Таня смущенно потупилась. Продолжая тихонько целовать ее, Штефан продолжал. «Подумай только, моя маленькая Таня. Ты принадлежишь мне с того дня, как твой отец благословил наш брак со дня своего рождения. Ты единственная женщина, которой я имею право владеть безраздельно. По-настоящему моя женщина. Я никогда не буду спать с тобой просто так, безрассудно, следуя тупой прихоти. Разве я не обещал тебе это?» Таня не думала отвечать, ее охватил такой восторг от слов «единственная и моя», что она не могла иначе выразить это, как броситься в его объятия. Обхватив руками крепкую шею Штефана, она припала губами к его губам, вложив в этот поцелуй всю силу и искренность своих чувств. Штефан перевернулся на спину. Таня подняла голову, их лица оказались закрытыми ее пышными темными волосами. Он гладил ее по голове и смотрел в глаза, не отрываясь. Таня коснулась губами его подбородка, потом стала целовать шею, отмечая с удовольствием, как напрягаются мышцы. Встав на колени, она продолжила увлекательное исследование его тела губами. Оказалось, что это не менее приятно и возбуждающе, чем такие же дразнящие поцелуи Штефана. Ее ладони ласкали его там, где секунду назад были ее влажные полные губы. Штефан что-то бормотал, она не слышала, что именно, но разобрала только свое имя, произнесенное весьма своеобразно — Танечка. Так ее еще никто не называл. Она не заметила, как оказалась сидящей на нем. Удивленно взглянула на Штефана, не знала, что дальше делать, не умела. Он слегка приподнял ее за талию. Таня вскрикнула от блаженства. Получалось, что не он овладел ею на этот раз, а она им. Штефан притянул ее к себе и стал исступленно целовать ее грудь. Она только вскрикивала от восторга и умоляла его еще, еще. Ей хотелось, чтобы это наслаждение длилось вечно. И в то же время, замирая, она ждала момента восхитительного экстаза. Таня лежала без силы, не хотела возвращаться в действительность. Ее тело еще трепетало, сладостные теплые волны поднимались одна за другой при воспоминании о том, как дивно все было в этот раз. Но не могут же они так остаться в объятиях друг друга, а как хочется. Уже утро, все уже давно на ногах и готовятся к отъезду. Надо вставать и собираться, да еще с нее спросят за ее необдуманный поступок. Она очень удивилась, когда Штефан, нежно целуя ее в ухо, вдруг спросил, сделанной небрежностью. «И чей же поцелуй оставил тебя равнодушной? Даже не заботясь о страшных последствиях, которые могут пасть на златокудрую голову соучастника ее затеи, Таня призналась. Василий. Она тут же поспешила объяснить. Он долго отпирался, ворчал, отговаривал меня, но, наконец, сдался. Я принудила его, пригрозив, что тогда пойду искать другого, чтобы все проверить». Штефан удивленно приподнял брови. «Ты осмелилась просить поцеловать тебя? Чтобы проверить, прав ты или нет? А ты не могла судить по прошлому опыту?» Таня решила на этот раз не обижаться. Ей просто было лень сердиться. «Мне не хочется разочаровывать тебя, как тогда Василия, который задал тот же вопрос, но мой прошлый опыт не так богат и разнообразен, как вам обоим кажется». Он улыбнулся. «Я, надо прямо признать, очень рад этому. Но я не ожидала от тебя такой опытности». Таня покраснела, понимая, что он имеет в виду. «Это не опыт, природа берет свое», — сказала она. «Я не хотел задеть тебя», — сказал Штефан ласково. Она поверила ему, хотя это было довольно трудно сделать. «Если он будет нежен с ней, не станет гневаться, если его отношение к ней не будет зависеть теперь от перепадов настроения», то в дальнейшем она готова заниматься любовью как можно чаще. «А мы не можем остаться здесь сегодня?» — спросила она, томно потягиваясь, «и заодно проверить, насколько ты мне благодарен». Штефан засмеялся и, повернувшись вместе с ней на бок, пригладил ее растрепавшиеся волосы и прижал ее голову к своему плечу. «Мне тоже не хочется расставаться с тобой, Таня, но мой отец ждет нас». Его уже поставили в известность даже о точном часе нашего приезда и любая отсрочка. «Будет очень волновать его», — закончила за него Таня. «Я все понимаю, Штефан». Он поцеловал ее, но легонько и велел одеваться. Но когда Таня встала, Штефан снова кинулся к ней. Он никак не мог отпустить ее от себя. Оба только и мечтали снова упасть на постель, но понимали, что это невозможно. Тане было непривычно видеть Штефана таким ласковым и предупредительным, она просто таяла от счастья. Когда они уже собирались уходить, Таня поинтересовалась. «А что ты мне говорил насчет какого-то Павла, на котором ты сорвал свою злость?» «Ничего особенного», — ответил Штефан, но поглядел на нее без улыбки. «Таня, ты должна серьезно относиться к предупреждениям». Она улыбнулась, понимая, что этим выговор и закончится. «А ты не должен отмахиваться от меня, если я к тебе обращаюсь. Я поступаю очень глупо, когда сержусь. Все ведут себя не лучшим образом, когда злятся».